Слово М. Портеру. Возможно, Портер – самый известный профессор Гарвардской школы бизнеса за все время ее существования. И в своих работах он уделяет большое внимание проблемам дифференцирования. В своем последнем собрании сочинений под названием «В конкуренции» профессор, наконец, расставляет все точки над качеством товаров и услуг и потребительской любовью. Для этого он проводит черту между операционной эффективностью и стратегическим позиционированием. Операционная эффективность означает всего-навсего, что одну и ту же работу вы выполняете лучше конкурентов. Она может стать источником кратковременного конкурентного преимущества, но в долгосрочной перспективе операционной эффективности явно недостаточно. По наблюдениям Портера, в попытках превысить контрольные показатели конкурентов, компании становятся очень похожими друг на друга. Профессор утверждает, что компания должна позиционировать себя так, чтобы отличаться от конкурентов, для чего ей необходимо найти уникальные и значимые для конкретной отрасли точки отличий. «Операционная эффективность означает, что вы вырываетесь вперед в чужой гонке», — пишет Портер. Но стратегия предполагает выбор собственного состязания, в котором вы непременно побеждаете. На профессора Портера определенно снизошло озарение. Бывает и такое. В самом начале этой главы мы упоминали о том, что качество и ориентация на покупателя как дифференцирующие идеи могут применяться лишь в редких случаях. Компания Midwest Express Airlines как раз тот самый случай. Отличительными признаками преуспевающей региональной авиакомпании действительно являются сервис и ориентация на покупателя. В аэропортах ее пассажирам предлагаются бесплатный кофе и свежая газета. Обед с бифштексом и креветками. Любимое американское печенье с кусочками шоколада. Дружелюбный персонал, удобные кресла. И что самое главное, все это по ценам туристического класса. Дело вот в чем. Компания концентрируется на корпоративных перевозках, а не на туристах, для которых важнее всего заранее зарезервировать билет, причем желательно с большой скидкой. Но как? В погоне за прибылью крупные авиакомпании, если и задумываются о качестве обслуживания, то только для десятка другого пассажиров первого класса. Остальным же предлагаются тесные салоны, а перед полетом неудобные залы ожидания. Одновременно цены на билеты туристического класса резко возросли, что выводит из себя простых, находящихся в командировках бизнесменов. Неожиданно им полюбилась компания Midwest Express и ее прямые без пересадок рейсы. Отсюда мораль об уровне сервиса как дифференцирующей идеи. Пользоваться такой стратегией можно. Но только если конкуренты настолько глупы, чтобы позволить вам это.